Глава 23. «Как ты сказал? Повтори-ка, а то я чуть не улавливаю». Вскинул бровь Илья, обращаясь ко мне. «Неделя. Вернее...» Я бросил взгляд в интерфейс. 6 с небольшим дней. Вас надо подтянуть до второго этапа». Мой друг чуть не выронил куриную ножку в кляре, когда я объяснил присутствующим свой план и краткосрочные перспективы. «Разве это возможно? Мы 2 с лишним месяца идем по твоему заданию, и у нас не очень получилось», — говорит Юля, сидящая слева от меня, у окна. Она была напряжена и сосредоточена. «Возможно, если мы сконцентрируемся на цели, сфокусируемся, не будем распыляться. В этом ключ к успеху». Отвечаю я и делаю глоток черного, сладкого и шипучего напитка. «А в чем суть-то?» — спрашивает Фес, обнимающий Киру. Девушка выглядит все еще потерянной, но я знал, что она просто ждет, когда я ее позову, чтобы поговорить. Я получил задачу завершить свой сбор осколков за неделю. И мне пригодятся их способности. Говорю я ему, кивая на здоровяка напротив и рыжую слева. «А у вас?» — заинтересованно спрашивает парень у ребят. «Не помню точно, как там написано, но мне надо добыть 5 частей доспеха. Метки на карте есть. Элементы разбросаны по континентам», — говорит Илья, натужно сдвинув брови. Его немного озадачили сроки, но я не сказал ему, почему они так важны для них. Пока что не сказал. «Моя миссия кажется проще. Мне нужно посетить 5 мест и совершить молебен различным богам Арка. Все точки на карте в городах», — отвечает Фесу Юля, но смотрит на меня с каким-то подозрительным прищуром. «Понял. И предлагаю разделиться. Если у кого-то в процессе возникают трудности с достижением цели, мы бросаем все и идем на помощь. Благо на Ауралисе у нас есть менгир телепорта. И есть деньги, чтобы пробить телепорты во все города и столицы порталами магов. Управимся за несколько часов, если поднапряжемся». Говорю я чуть эмоциональнее, чем обычно. Мне нужно зарядить команду позитивным настроем. Ведь если я скажу им, что от выполнения их личных задач зависят их жизни, прямо сейчас начнется дикая паника. Они сами все узнают, полагаю, когда войдут в игру. «А кстати, — напоминает Фес, — у нас же там нечисть на острове, да и порушено все. Что делать будем?» «Этим я займусь в первую очередь. Я еще не говорил, но...» Майкл стал слегка способнее, так что проблем быть не должно. Улыбаюсь я, сохраняя еще один секрет. Не потому, что это должно остаться тайной, а чтобы вызвать удивление. Хоть какие-то приятные сюрпризы должны оставаться, или мы тут все с ума сойдем. «Хороший вопрос ты задал», — отвечает после меня Фесу Илья. «Я бы тоже хотел принять участие, если ты не против. Тут мой друг делает рожицу и кривляется. Босс». Мэй пихает его в бок, раздувая ноздри. Илья смеется и вгрызается в хрустящую корочку на мясе. «Я полагаю, все примут. Достижения, если таковые планируются, лишними никому не будут». «Вы как?» Киваю я на новичков, которых уже давненько пора перестать так называть. «Пойдете?» Вопреки ожиданиям, ехали на 2 машинах к отелю Мислоры мы почти молча. Каждый задумался о своем. И я не смел прерывать попытки своих людей уложить все произошедшее в головах. Признаюсь честно, я чувствовал себя свиньей. Некое сочетание из испанского стыда за свое начудившее альтер-эго и боязни поступить неверно. Все это вылилось в гадостное чувство на душе, особенно в свете возникших новых угроз. Я осознавал все то, что произошло за последние несколько дней, и в подметке не годится предыдущим невзгодам. Как говорят, если текущие проблемы кажутся тебе катастрофическими и нерешаемыми, взгляни на них через 5 лет. Они покажутся тебе таким пустяком. Я же, кажется, устроил 100-метровку по проблемам. Решаю одну, получаю 3 новых. Винить кого-то кроме себя я тоже не мог. Эти люди делали все для себя, для меня и для общего блага. За исключением некоторых инцидентов. Но у меня хорошее ожидание от предстоящей беседы с Кирой. Я верил, что она переосмыслит свое положение и план после того, как мы поговорим. Тем более в свете того, что рассказал мне Хаул. Кстати, о нем. Пока ехали, я рассказал ребятам, куда мы собираемся. Да, смысла утаивать это не было никакого. И взглянуть на реакцию будущей бывшей предательницы было бесценно. Меня назвали идиотом, и это была самая мягкая реакция, прозвучавшая на мою идею. «Они же пытали тебя! Пытались склонить на свою сторону! Даже та сучка, ну, та самая, она ведь на него работает!» — восклицает Илья через динамик. «Если б я его видел, уверен, лицезрел бы полный спектр его эмоций. Не он. Сайн, вы его знаете. Да и этот старик не так прост, как вы думаете. Ну, возможность познакомиться вам представится», — отвечаю я. «Ты либо психопат полный, либо самоубийца». «Черт, я в деле», — соглашается со мной друг. Рыжая была сдержаннее и посмотрела на меня так, как смотрят на человека, которому доверяют принятие решений. Вроде как несмышленный ребенок заглядывает на своего родителя. «Все будет хорошо. Я знаю, что делаю», — шепчу я ей. «Друзей держи близко, а врагов еще ближе», — попытался я объяснить ей. И она расслабилась. Всю поездку Кира была сама не своя. Закинув удочку о том, куда и к кому мы направляемся, я внимательно следил за ее реакцией. Для того вперед и усадил. Мне еще о многом предстоит им поведать, но не в таком составе. Все-таки были вещи, о которых я мог говорить только в узком кругу. Не потому, что не доверял, а скорее потому, что некоторым доверял больше. Приобретенный опыт заведения друзей подсказывал, что нельзя расслабляться. Мы добрались до мотеля, про который вспомнила Юля. Они еще не знали, что я тут был не так давно, и что мисс Лора была бы рада их видеть. Ехали довольно быстро, погода позволяла. Впервые за длительное время дороги были чисты от снежных комьев и наледи. Встреча оказалась теплой. Встретившая нас бессменная хозяйка приюта на отшибе цивилизации узнала всю нашу братью, с Рыженькой даже обнялась. Шуток о нашем внешнем виде и запахе не последовало. Все-таки она была тактичной женщиной. Но в ее фразе все же промелькнула предполагаемая последовательность наших действий. «Ах, вы располагайтесь. Сделайте, что нужно, а я пока на стол накрою. Буду ждать вас через час», — сказала она и упорхнула, выдав нам ключи от номеров. Взяли мы 3. Ее невысказанным прямо советом мы воспользовались в полной мере. Сходили в душ, быстро отстирали те вещи, которые можно было отстирывать, и высушили пневмосушилкой. В кафе появились плюс-минус прилично, если допустить несколько местных халатов, которые пришлось использовать даже здесь. Илья вовсе был без верхней одежды, у Феса она вся была в дырках от ножей, а меня раздело адским пламенем. Девушки пострадали меньше, и меня это радовало. Мы посидели еще немного. Еда, поданная на стол, была из комбайна. Так что ели только лишь потому, что надо поесть. Зато пили. Лора подала из своих запасов литровую бутыль хорошего виски и шепнула мне на ухо. «Это за тот твой подарок. Я знала, что ты еще придешь». Я поблагодарил женщину, и пошло веселее. Уже будучи хорошо под градусом, мы, нагруженные тяжелым днем, ближе к полуночи решили расползтись по комнатам. Утро вечера мудренее. Я смог немного спустить пар, пообщавшись с друзьями, но меня тяготило состояние Юли. Весь вечер она была мрачнее тучи, хотя старательно изображала вовлеченность и попытку повеселиться. Было видно даже слепому, что она делает это через силу. Чего я не мог сказать об Илье. Все случившееся для него, как он сам объяснил, просто новая веха. «Ну, это как в сериале, знаете. Что-то кончается, что-то начинается. И сюжет становится более лихой. Ну, знаете же». Был он громким, отчаянным и разнузданным в хорошем смысле слова. Если сказать проще, просто брал от жизни все. Состояние Киры я не оставил без внимания. Мы играли в пантомиму. Она знала, что я знаю. И я знал, что она знает. Но продолжали ломать комедию. Я решил, не сегодня. И надеялся об этом не пожалеть. Фес стал во всем подражать Илье. Становился громче в его обществе, пытался казаться визуально больше, чем он есть. Похоже, он нашел в нем некую фигуру старшего товарища и пытался соответствовать, перенимая определенный типаж поведения. Не уверен, хорошо ли это, но в своем друге я уверен. Он подаст хороший пример достойного, честного человека. Мэй была замкнутой, но не так, как Юля, а скорее корила себя за произошедшее и отчаянно искала для себя причины рассказать мне то, что она неосторожно ляпнула на руинах комплекса. Мне казалось, что она сильно жалеет о том, что раскрыла свою тайну. Тайну, которая так сильно меня будоражила. Похоже, у нее была веская причина хранить свою историю в секрете, даже спустя столько событий, что мы вместе пережили и преодолели. Я ее не винил. Ни в обороне базы, ни в том, что она что-то скрывала. «Майкл». Очень серьезным тоном обратилась ко мне Юля уже в нашем номере, раздеваясь. «Я очень, очень-очень на тебя зла». «Я понимаю», — коротко ответил я. «Ничего ты не понимаешь». Она покачала головой, отбросила футболку на прикроватное кресло, качнула пиками грудей. «Да нет же, ну, опасность исчезновения, я правда извиняюсь». Решила меня пропесочить. Да еще и делает это так, как будто наказывает. «Придурок ты! Иди сюда!» Сказала она тише и, подобравшись ко мне ближе, утопила в своих волосах. Утром мы поговорили тет-а-тет. Я спросил ее о состоянии и получил довольно подробный рассказ о том, какой я нехороший человек, что бросил их. Я полностью согласился с этим умозаключением. Самой яркой ее эмоцией, граничащей со злобой, был ее рассказ о том, что они пережили, когда на их базу явился Сайен и заставил включить новости. Там крутили репортаж с местного ТВ Нью-Шиота, в красках демонстрируя, как я пораскинул мозгами по асфальту. Еще она упомянула, что Сайен был не один. «Юль», дослушав ее, не смея перебивать, я, наконец, получил слово. «Я обещаю, что больше такого не допущу. Отныне мы вместе. Все вместе дойдем до конца». Успокоил ее я, прижимая к себе. «Поклянись», — сказала она, всхлипывая у меня на плече. «Клянусь. Все будет хорошо. Скоро все прошлые проблемы больше не будут нас волновать». Юля рассказала, что узнала спутницу Сайна, хотя и видела она ее лишь однажды, но внешность от чего-то ей запомнилась. Майя, рыцарь смерти, работающая в академсоставе стальных драконов. Та гильдия, в которой главным танком является Йозеф. Они мешали нам пробиться к разлому. Я вспомнил все. И в красках. Как казнил ее персонажа, как она чуть было не убила там персонажа Ильи, уже внутри разлома, куда сумела прорваться. Говорить рыжей о том, что Сайн вербует очередную помощницу, не стал. Ведь ей до сих пор неведомо, кто такая Кира и что из себя представляет. И, поговорив обо всем этом, я решил спросить. «Юль, расскажи о Кире. Как они с Фесом прижились, когда приехали?» «Не знаю, что тебе рассказать. Она держится сама по себе, вся такая таинственная. Но по глазам видно, что что-то у нее неладно. Тебе тоже так кажется?» — ответила девушка, блеснув молочной кожей в рассветном солнце. «Думаю, им с Фесом просто нужно чуть больше времени. С какой стороны ни погляди, мы довольно странные». Кривовато улыбнулся я, скользя глазами по юному телу своей спутницы. «Чего глазеешь?» Заговорщически улыбается девушка, встав чутка поэтичнее и не надев до конца футболку. «У этого места какая-то магия, ты не находишь?» Спрашиваю я, еще более жадно поглощая этот уходящий миг. «О, это точно. Хочешь потрогать?» Она упирается блестящей коленкой у меня между ног в край кровати и нависает надо мной. Я слегка отклоняюсь назад и даю волю рукам. «Хочу», — отвечаю я уже после первого прикосновения. На завтрак мы опоздали. Утром на общем совете мы договорились выехать чуть позже. Доставка из магазина одежды Волгарда будет идти к нам примерно час, но все понимали, что в таком виде нас просто не пропустят на контрольно-пропускном пункте. Будут вопросы. Мне отчаянно не хотелось терять время. Ведь я один знал его цену, но с тезисами команды был согласен. Не забирать же халаты у мисс Лоры. «Как спалось, ребята?» — обращается она к нам за утренним кофе. Фартучек, заколка в виде банта, придерживает волосы на затылке. Теплые руки с углублениями морщин. Ее ладонь коснулась моего плеча, невзначай, ведь я сидел с краю на общей скамье за столом. «Все хорошо, мисс Лора», — улыбается Юля, все еще немного красная. «Вообще отпад, хозяйка!» — сообщает Фес и отпивает своего напитка. «Я не знал, что в таком захолустье может быть такое классное место! Фес!» В два голоса на него рявкнули Юля и Мэй, глядя на него осуждающе. Его уши покрылись пунцом, а Лора залилась смехом. «Как же ты прав, красавчик! Та еще деревня!» Широко и тепло улыбается женщина. В дорогу мы засобирались сразу после того, как получили новую одежду. Я придерживался своего классического стиля. Кожаная куртка, штаны с множеством карманов и берцы. А Фес, подкрепляя мои вчерашние наблюдения, приоделся похожим на Илью образом. Оверсайз-кофта, закатанные рукава, спортивные штаны и мощные кроссовки. Девчонки, все трое, от обновок отказались. Решил не спорить сейчас о фасонах и цветовой палитре. Было не до этого, да и их внешность была в полном порядке. По крайней мере, так считал я. Въезд в город и пункт досмотра мы проехали без проблем. Вчерашнее такси, оставленное в режиме ожидания, на контроле пропускают охотнее, чем личное авто. «Так, и куда нам тут?» — спрашивает по общей связи между двумя машинами Илья. «На свалку, за трущобами», — отвечаю я и жду общей реакции. Первым отреагировал Димейн, перестроив маршрут, чтобы выйти на кольцевую вокруг города. Я специально указал первоначально точку прямо в центре, чтобы, если нас остановят, не задались пограничники вопросом, куда это мы едем, в такое интересное место, таким интересным составом. «Фу!» — протянула Юля. «И этот загадочный человек сидит там? Ну, там у него что?» «Бункер. Или что-то вроде того», — пожал я плечами. Никогда не задумывался, почему же он выбрал столь странную локацию. «Жесть!» — коротко и лаконично сообщил свое мнение Илья. «Да ну, оптимистичнее!» — вклинился Фес. «Где наш пропадала?» особенно после хаба номера 17», — меланхолично вставила Мэй. «Вот уж точно», — поддержал я. «После хаба, мне кажется, нам и в палатке было бы норм». За беседой о странностях Хаула мы добрались до нужного съезда. Дружной гурьбой выползли из авто и осмотрелись. «Глядите-ка, тоже горы!» — прыснул Фес. «Не трави душу!» — шикнул на него Илья. «Не расслабляйтесь», — сказал я, увидев, что нас встречают. «Игрок Сай. Уровень 80-й. «Вас просили встретить», — сказал парнишка. У приоткрытого люка, едва заметного среди ржавого железа и груд выброшенной техники, стоял молодой парень. На фоне гор мусора и покосившегося товарного контейнера этот человек казался почти нереальным. Чистый, собранный, с вышколенной осанкой, в синем жилете и с лицом, будто ему доверили очень важную миссию. Горделивым таким. Его взгляд метался между циферблатом часов на запястье и нашей группой, толкающейся на подступах к логову. Я кивнул парню и тихо сказал своим, чтобы шли за мной. Люк вел вниз, в уже привычную для меня прямоугольную шахту, залитую мягким белым светом. Оттуда доносился гул фильтров, глухой рокот каких-то механизмов. Ни в первый, ни во второй свой визит я этого не замечал. Контраст с поверхностью для моих спутников был поразительный. Вонючая свалка осталась наверху, с запахом горелого пластика, пищевых отходов и чего-то невообразимо противного. А под землей начиналось что-то удивительное, оторванное от мира, словно стерильная больница. «Хозяин предупреждал, что вы прибудете группой, мастер», — сказал Сай, держась на несколько шагов впереди. Но он просил не задерживаться. «Как он тебя назвал?» — спросил Фес, нахмурившись. «Место твое ж налево очень странное. На госпиталь похоже». «А, забей. Потом расскажу», — улыбнулся я. Юля шла со мной под руку и держалась поближе, с приоткрытым ртом осматривая помещение. Следом шел Илья. Рядом, с очень заинтересованным взглядом, семенила Мэй. Кира и Фес шли последними. Воздух внутри был прохладным и удивительно чистым. Стены глянцево-белые, с редкими вкраплениями заклепок, словно все помещение собиралось из модулей, составных частей чего-то общего, как конструктор. Камеры по углам беззвучно отслеживали наше передвижение. «Охренеть!» — протянул Илья. Коридоры расходились в стороны, ведущие к комнатам с герметичными дверями. Кое-где попадались матовые стеклянные панели, за которыми угадывались тени, другие обитатели этого места. Они постепенно выходили, рассматривая нас с явным интересом. «Тут живет кто-то?» — удивилась Юля. «Постоянно?» «Кто как? Хозяин не запрещает покидать это место, но мы стараемся не выходить без нужды», — бросил Сай. У одной из дверей стояла женщина в длинном белом плаще. На ее рукаве был любопытный знак — круг, пересеченный молнией. Она кивнула Саю и больше ни на кого не посмотрела, скрывшись за очередной дверью. Сай остановился у широкой раздвижной двери. Открыл ее, коснувшись электронной панели ладонью, и замок с тихим щелчком отворился. «Он ждет вас». Мы переглянулись. Лица у ребят были напряженные. Внутри знакомое мне помещение. Просторное, почти пустое. Вроде приемной в офисе. Мы расползлись по креслам и томились в нервном ожидании, не смея вымолвить ни слова. Я тоже, признаться, нервничал, ведь уговор был только о том, что я помогу своим людям на базе, и мы снова поговорим с Хаулом. Выглядит, конечно, странно, но лучшего решения своих проблем с внешним миром я не видел. Лучше уж быть тут, в окружении людей, которые, как я понял, осознают и свое положение, и имеют представление об общих нюансах. Старик появился довольно быстро. Густая седая борода, глаза, в которых плещется странная смесь интереса, добродушия и чего-то хищного. «Добро пожаловать, странники!» — сказал он, и его голос эхом разнесся по комнате. «Майкл, ты меня удивил. Блудный сын явился и принес в Подоле». Он медленно подошел ближе к нам из дверного проема. Встал напротив. Его шаги были уверенными. И, несмотря на видимый преклонный возраст, держался как будто полковник какой-то. «Для тех, кто меня не знает, мое имя Хаул. Добро пожаловать в скромную обитель Омина». Улыбнулся он и окинул всех взглядом, остановившись на мне чуть дольше, чем на остальных. Ребята сконфуженно кивнули ему и ожидали развязки. «Ваши комнаты готовы. Можете отдохнуть, привести в порядок свои мысли и тела. Я никого не тороплю. Чувствуйте себя как дома», — объявил он, держа руки за спиной. А затем он уставился прямо на меня. «А ты, Майкл, поговорим о твоих задачах наедине». Сделал он приглашающий жест, открытый ладонью в сторону, где, как я помнил, располагался его кабинет.